Глава 18. Едва только Синяков устроился на сиденье за спиной у Дашки, и та, очертя голову, рванула с места, все его опасения относительно умения девушки обращаться с мотоциклом разом рассеялись. Стилем вождения, одновременно агрессивным и расчетливым, Дашка была явно обязана ныне покойному брату. Единственное неудобство состояло в том, что, как ни пытался Синяков половчее ухватиться за свою подругу, под руки ему попадались то нежная грудь, то поджарый животик, то стройное бедро. На каждую такую невинную ласку Дашка отвечала ударом локтя. Очень скоро тусклый свет пандемония померк, и она включила фару. Потянулись уже знакомые Синякову норы туннели, неизвестно кем и как проложенные в пространстве, незримо перетекающим из пандемония в серединный мир. На этот раз им не встретились ни люди, ни бесы. Очевидно, время было неподходящим как для тех, так и для других. Закончилось их путешествие не в окрестностях заброшенной электростанции, как предполагал Синяков, а в одном из мрачных могильных склепов, все того же солдатского кладбища, о чем ему сообщила Дашка, хорошо знакомая с обиталищами подобного рода. Здесь она с отвращением отшвырнула мотоцикл, к которому, похоже, не собиралась больше притрагиваться, и забилась в самый дальний угол. Смерть брата подействовала на Дашку столь удручающим образом, что Синяков уже начал опасаться за состояние ее психики. «Может, тебе надо чего-нибудь?» Он попытался погладить ее по волосам, растрепавшимся от встречного ветра. «Ты голодна? Хочешь пить? Чем я могу помочь?» «Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое». Она отстранила его руки. «Хотя бы на время. Мне нужно побыть одной. Сама не знаю, что со мной происходит. Раньше я боялась темноты и подземелья, а сейчас боюсь света и неба». «А разве можно бояться неба?» «Выходит, можно. Оно затягивает меня, как в пучину, как в бездну. Поверь, это так же страшно, как скитаться по таким вот норам и каждую секунду ждать, что тебя придавит рухнувший свод. Я даже боюсь выходить на поверхность». «Это у тебя от переживаний», — попытался успокоить ее Синяков. «Хорошо, а куда же мне тогда деваться?» «У тебя, кажется, были здесь какие-то дела. Вот и займись ими. Не забудь про просьбу Дарьи. Хотя, честно сказать, я и сама ничего не поняла. А потом возвращайся сюда. Думаю, через день или два я приду в норму». «Как же я оставлю тебя здесь одну?» Синяков прижался лицом к ее ладоням, холодным как мрамор. «Вокруг столько шпаны болтается. Тебя могут обидеть». «Вряд ли. Если я перед бесами не спасовала, то уж с людьми как-нибудь разберусь. Можешь за меня не волноваться. Ох, как странно я себя ощущаю, как змея, меняющая кожу. Я становлюсь другой. Лучше или хуже, не знаю, но другой. Мне не хочется ни есть, ни пить, ни спать, ни даже любить тебя. Ну все, иди. Выход вон там, дальше». По мере того, как слабосильный аккумулятор мотоцикла разряжался, свет, вывернутый на сторону фары, тускнел, но похоже, что Дашка ожидала темноты как спасения. Сменить угрюмый и сумрачный мешок пандемония на просторный и светлый мир людей было примерно то же самое, как после тяжелой болезни покинуть больничную палату, пропахшую лекарствами, хлоркой и не вовремя опорожняемыми утками, и вдохнуть свежий воздух, наполненный ароматом трав, листвы и недавно прошедшего дождя. На соседних улицах перекликались гудки машин, звенели трамваи, шаркала подошвами толпа, и все эти, в общем-то, обыденные звуки являли собой разительный контраст с гробовой тишиной пандемонии, лишь время от времени нарушаемой визгом расшалившихся бесов. Постаравшись получше запомнить вход в склеп, а для верности еще и украсив его замшелую стену своими инициалами, Синяков поспешил к кладбищенским воротам. Здесь, вдали от почти непроходимых древесных зарослей и древних, всеми забытых могил, было сравнительно многолюдно. Старушки торговали цветами, а алкаши соображали на троих. Праздные зеваки выискивали надгробия знаменитых людей, а влюбленные парочки искали уединение в благодатной тени плакучих ив. Синяков, наученный горьким опытом пандемония, всех встречных старался обходить стороной, словно опасаясь, что какая-нибудь богомольная старушка или голенастая девчонка вдруг обернется бесом и вопьется клыками ему в горло. В нескольких шагах от сторожки, внутри которой располагался милицейский пост, Синяков почувствовал болезненный укол в бедро. Это давало о себе знать волшебная иголка, — к которой в срединном мире вернулись все ее прежние качества. Судя по всему, где-то рядом таилась опасность, и игнорировать это предупреждение не стоило. Синяков присел на ближайшую скамейку, извлек из кармана иголку и попытался определить как местонахождение этой самой опасности, так и ее степень. Со стороны его действия напоминали незамысловатое развлечение не совсем трезвого бродяги. Спустя минуту у Синякова создалось впечатление, что после пребывания в Пандемонии иголка взбесилась. Если верить ей, опасность угрожала буквально отовсюду. Да еще такая, что ему, по примеру Дашки, лучше было бы отсидеться в каком-нибудь заброшенном склепе. Все это наводило на весьма невеселые размышления. Мрачный ореол беды, окружавший Пандемонией, уже вполне мог затронуть Срединный мир. Прислушавшись и приглядевшись повнимательнее к тому, что творилось вокруг, Синяков убедился в обоснованности своих самых дурных предчувствий. Не вызывало сомнений, что за время его отсутствия в городе что-то случилось, что-то экстраординарное. Уличная толпа выглядела куда более сосредоточенной и мрачной, чем обычно. Создавалось впечатление, что пешеходы стремятся поскорее укрыться под крышами своих жилищ. Несмотря на сравнительно ранний час, большинство торговых точек было уже закрыто, а за те несколько минут, которые Синяков посвятил созерцанию улицы, по ней промчалось 5 или 6 милицейских машин, причем не только патрульных газиков, но и грузовиков, набитых полностью экипированными солдатами внутренних войск. Испитой мужчина в черной монашеской рясе, торговавший церковной утварью кустарного производства, что-то в полголоса растолковывал кучки встревоженных старушек. До Синякова доносились обрывки его фраз. «Митрополит молебен отслужил. Самолично. За скорейшее выздоровление и покарание всех супостатов. Ох, суровые времена грядут, сестры. Говорят, уже видели Антихриста. На вокзале его прислужники бесплатные билеты в пекло раздают, а на папертях христианский люд богопротивными речами смущают. Свят, свят, свят!» Старушки принялись истово креститься в сторону часовни, купол которой был едва виден среди буйной кладбищенской растительности. «Спаси и помилуй!» Из старушки появился милиционер, чья благообразная внешность вполне соответствовала предназначению этого скорбного места. Вот только слова, извергаемые из румяных уст стража порядка, ни в какие ворота не лезли. «А ну-ка, живодристики, быстро очистить территорию, чтоб через 15 минут это духа вашего не было! Разве вы не знаете, что с 20 часов всего числа в городе вводится особое положение? Кто там вякает? Кто вякает? Я сейчас всех недовольных дубинкой окрещу! И за отца, и за сына, и за святого духа! Неделю на задницу не сядете!» При этом пышноусый и круглолицый милиционер не пожалел собственной ладони, чтобы продемонстрировать эффективность своего резинового оружия. Смешавшись с пестрой толпой в спешке покидавшей кладбище, Синяков благополучно выбрался на улицу и первым делом устремился к ближайшему газетному киоску. Однако тот был закрыт без объяснения причины, и, как мог убедиться Синяков, все выставленные для продажи газеты были датированы вчерашним числом. Свежую прессу смел ураган читательского спроса, или она попросту не поступила в продажу. Расспрашивать о последних новостях прохожих Синяков не посмел. Могли и за провокатора счесть. После короткого размышления он решил навестить писателя Грошева. Все равно деваться было некуда, а ночевать сегодня в парке или на вокзале представлялось делом рискованным. Предположение Синякова о том, что в столь тревожное время осторожный и мнительный Грошев не осмелится покинуть свое жилище, полностью оправдалось. Ему и в квартиру звонить не пришлось. Дверь была слегка приоткрыта, словно здесь ждали дорогих гостей. Дабы не поставить друга в неловкое положение, тот ведь мог и с дамой развлекаться, Синяков, войдя в прихожую, нарочито громко затопал ботинками. На кухне что-то подозрительно звякнуло, как будто там прятали столовое серебро или готовили к бою оружие. Деликатно, покашляв в кулак, Синяков приоткрыл дверь кухни и успел увидеть, как Грошев торопливо допивает граненый стакан, наполненный, судя по страдальческой гримасе, пьющего отнюдь не нарзаном. Увидев Синякова, он поперхнулся, однако начатое дело довел до конца, аккуратно отставил пустой стакан в сторону и произнес с тяжким придыхом на каждом втором слове. «Слышу, идут. Дай, думаю, долью. Там ведь поди и не предложат». «Где это там?» — поинтересовался Синяков, которому уже надоело разгадывать все новые и новые загадки. «В камере. Вытаращился на него Грошев. «Ты что, с луны свалился? Или из подполья вылез?» «Почти. Объясни толком, что случилось?» «Так ты не знаешь?» «Нет». «Счастливый! Покушение на воеводу! Неизвестный злоумышленник нанес ему рану в область лица. Говорят, серьезную. Хотя понять толком ничего невозможно. Вот послушай, через каждые полчаса передают спецсообщение». Он включил репродуктор, являвшийся, фигурально говоря, прямым потомком тех картонных тарелок, которые в былые времена заменяли нашему человеку и набат, и отеческое слово, и глаз Божий. Диктор трагическим голосом зачитал медицинское заключение, пересыпаемое множеством мудреных терминов, из коего, впрочем, следовало, что жизни и здоровью народного любимца ничего серьезного не угрожает. В последний момент рука подлого преступника дрогнула, а верные сподвижники воеводы прикрыли вождя своими собственными телами. Затем речь держал некий высокопоставленный чиновник из правоохранительных органов, удостоенный такой чести, скорее всего, за то, что, в отличие от большинства своих коллег, обладал сравнительно сносной дикцией, хотя слово «наймиты» произносил с ударением на первом слоге. Кратко охарактеризовав меры, принятые его ведомством для предотвращения новых фактов насилия и беззакония, он перешел на язык намеков, прозрачно указывающих на вероятных организаторов столь подлого преступления. В плане географическом упоминались чуть ли не большинство стран мира, а в плане политическом — почти весь спектр партий и движений, начиная от крайне правых, кончая ультралевыми. Особенно досталось некоторой части отколовшейся от народа интеллигенции. «Я так понимаю, что всех подряд будут брать, по списку», — пригорюнился Грошев. «Одна надежда, что мест в камерах на всех не хватит». «Для тех, кто на «Г» хватит», — посулил Синяков. В заключение выступили представители общественности. Директор завода, ветеран труда, доярка из пригородного колхоза и студент университета. Все дружно клеймили кого надо благодарили и выражали надежду, что случившееся еще теснее сплотит народ вокруг кого надо. Ветеран отдельно воздал должное временам своей юности, ныне очерненным и оклеветанным, когда такое оголтелое преступление было невозможно в принципе. «Вот хрен старый!» — фыркал Грошев. «А в какие, интересно, времена Кирова замочили? Я уж про другие дела и не говорю». «Не исключено, что молодость этого весьма достойного товарища пришлась на гораздо более раннее время», — заметил Синяков. «Скажем, на царствование Иоанна Грозного». «И тогда взорвавшихся кровопийц умели на место ставить. А теперь даже простенькое покушение не могут толком организовать. Эхма!» «Думаешь, была бы от этого польза? Нас ведь на примере народовольцев учили, что индивидуальный террор ни к чему хорошему привести не может». «Вполне возможно. Только приятно, когда деспота ногами вперед несут». «Для тебя он, может, и деспот, а народ за него горой. Ты разве против народа?» «К народу я отношусь точно так же, как один мой знакомый относится к своей изнасилованной жене. Жалеет ее, конечно, но одновременно и презирает за то, что поддалась подлецу. Выпить бы еще с горя. Да, в магазин идти остерегаюсь. Предупреждали по радио, чтобы без особой нужды никто квартир не покидал». «Не волнуйся, все магазины уже закрыты. Слушай, а если все это подстроено, чтобы выяснить, как мы себя поведем?» «Все может быть. Только мне от этого не легче». Грошев стал проверять на свет многочисленные пустые бутылки, громоздившиеся на кухонном подоконнике. «Честно сказать, я к вашему воеводе тоже отношусь с предубеждением. Но тут возникло одно обстоятельство. Я бы даже сказал, немаловажное обстоятельство. Ты Додика Сироткина помнишь?» «Конечно помню. Только слух был, что он помер недавно». «Жив и даже занят весьма серьезным делом. В подробности я вдаваться не буду. Скажем так, он борется с опасностью, угрожающей, если и не всему человечеству, то уж этому городу точно». «Додик?» — не поверил Грошев. «Да он и с мухой не стал бы бороться». «Я же не говорю, что он один этим занят. Есть там люди и без него. Додик при них вроде научного консультанта. Башка у него варит, сам знаешь». «Ну и что?» «Плохи наши дела, вот что. По крайней мере, так Додик считает. Без вмешательства воеводы нам этой каши не расхлебать. Он вроде бы в курсе дела, только не всю правду до конца знает. обманывают его шестерки. Додик по этому поводу целое послание составил и велел передать его сам знаешь кому, да еще лично в руки. «Додик парень хоть и башковитый, но наивный, как первоклассница. Любая бумага, прежде чем к воеводе попасть, через 10 рук пройдет, и где-то третья или четвертая рука ее обязательно под сукно сунет. Никто на себя лишней ответственности не возьмет». «Хорошо, а вдруг бумага секретная, не предназначенная для чужих глаз?» «Секретные бумаги по секретным каналам ходят. Ты к ним доступ имеешь?» «Нет». «То-то же». «А если Мартынова попросить? Дело ведь и в самом деле важное». «Я про этого пса даже слышать не хочу. Живодер, сатрап персидский». Упоминание о сатрапе персидском сразу напомнило Синякову о Дарии, тезка которого, как известно, был персидским царем. Сам собой представился случай разгадать загадку покойного комбата, а заодно и проверить интеллектуальные способности Грошева, по поводу которых Синяков всегда испытывал изрядное сомнение. «Вопросик к тебе есть, дорогой наш билетрист. Как бы ты истолковал следующие фразы? Одна. Маг не должен восседать на царском троне. Другая. Вместе с прошлым вернутся и все его химеры. За точность не ручаюсь, но смысл примерно такой». «Но про химер прошлого все понятно. Одна такая химера только что по радио вещала. Ах, дескать, как хорошо нам жилось под заботливым взором вождя. Таким хоть Малюту Скуратова верни, лишь бы было кому сапоги лизать. А вот относительно мага на троне надо подумать». Грошев понюхал дольку лука, запах которого, возможно, обострял его мышление. «Кто хоть это тебе сказал?» «Какая разница?» «А все же?» «Один знакомый, ныне покойный офицер, неравнодушный к магии, звали Дарием». «Подожди, подожди!» Грошев кинулся вон из кухни, но тут же вернулся назад, судя по его виду, ни с чем. «Дарий, царь из династии Ахеменидов. Кажется, трон его предков захватил какой-то самозванец, раньше и в самом деле считавшийся магом. Пришлось Дарию с ним повозиться. Подробности изложены в истории Геродота. Была у меня такая книжонка, да я ее недавно к букинисту снес». «На водку не хватило?» «Нет, на билет в филармонию». «Все равно ничего не понятно. Причем тут маг, да еще какая-то династия Хераминидов». «Ахеменидов», — поправил Грошев. «Тем более. Ладно, авось и разберемся. От тебя позвонить можно?» «Звони, если телефон не отключили. Небось, по дамочке своей соскучился». «Нет, по Мартынову». «Ты что?» Грошев едва с табурета не свалился. «А вдруг у него аппарат с определителем вызова?» «Какая разница, ведь я звоню, а не ты. И отвечать, если что не так, я буду». «Как же!» — ответил волк за пса, вместе с которым кобылу задрал. «Тебя ищи свищи, а я к месту прикован. Никакого понятия о конспирации». «Уж молчал бы лучше конспиратор занюханный. Ты пойми, я обещал Додику кровь из носа, а без посредничества Мартынова ничего не получится. Тем более после того, что случилось». «Дался тебе этот Додик. Тряпка он, приспособленец. И нашим, и вашим». «Зато ты у нас идейный борец. А если он чихать хотел на вашу политику? Другие у него интересы. Кроме того, Додик мне жизнь спас. И вообще отстань. Мало тебе в молодости на орехи доставалось. Могу еще добавить». «И ты такой же!» — горько скривился Грошев. «Апологет насилия. Глумослов. Сквернавец». Как всегда, от избытка чувств его потянуло на любимого Даля. Жизнь Синякова за последнее время была столь насыщенной, что он успел лишиться и денег, и документов, и многих других ценных вещей, не говоря уже о материалистическом мировоззрении и некоторых иллюзиях, свойственных человеку его возраста. Поэтому, приступая к поискам бланка, на котором были запечатлены адреса и телефоны бывших однокурсников, он на успех не очень-то рассчитывал. Однако искомая цедулка оказалась там, где и следовало быть — в заднем брючном кармане. Правда, рукописный текст немного расплылся от воздействия воды. О, это памятное купание в речке Свиристелки родной сестрички Леты из Тикса. Но еще текст вполне читался. Наверное, служащие справочного бюро использовали особо стойкие чернила. Недаром их услуги обходились так дорого. Набирая номер Мартынова, Синяков волновался так, будто бы подбирал отмычку к замку чужой квартиры. Ответили сразу же, но женским голосом. Вячеслав Иванович домой еще не вернулся, а его служебный телефон посторонним знать не полагалось. Однако, если нужно передать что-то важное, то, пожалуйста, диктуйте. «Очень важное, не сомневайтесь. Передайте, что звонил Синяков. Синяков!» — повторил он по слогам. «У меня к Вячеславу Ивановичу дело государственной важности. Убедительно прошу связаться с ним, а я перезвоню через 10 минут». Личный контакт с бывшим приятелем в планы Синякова отнюдь не входил. Он всего лишь собирался передать ему послание Додика, а там будь что будет. Мартынов хоть и подлец, но не дурак. Поймет, что за документ попал в его руки. На этом ведь и выслужиться можно. Хотя кто знает, на чем они там в своих высших сферах выслуживаются. Скорее всего, на интригах и лакействе. Если Синякову сейчас позволят связаться непосредственно с кабинетом Мартынова, тот при желании всегда найдет способ вычислить координаты собеседника. А от этого ни Синякова, ни Грошева лучше не будет. Значит, придется провести кое-какие предварительные мероприятия. Недаром ведь хозяин квартиры совсем недавно заикался о пользе конспирации. Первым делом Синяков приготовился к возможному аресту. Удалил из кармана все, что могло дать зацепку ретивым следователям. Волшебную иголку засунул в боковой шов брюк, а шаманский порошок рассовал по сигаретам. Благо у Грошева нашлась початая пачка примы. По его представлениям, курить за свой счет не возбранялось даже в камере смертников. Едва только все та же женщина, супруга, дочь, домработница, сообщила Синякову служебный телефон Мартынова на манер двоичного кода, сплошь состоящий из нулей и единиц, наверное, нынче это был особый начальственный шик, как он стал собираться в дорогу. «Уходишь?» — опечалился Грошев, с некоторых пор осознавший, наконец, смысл пословицы «намируй смерть красна». «Отлучаюсь. Скажем, пока так. Не хочу тебя подставлять. Позвоню из автомата. Спасибо за все. На меня не обижайся. Тварь ты хорошая, хоть и малодушная». «А разве я спорю? Являюсь типичным представителем своего малодушного народа. Ничего не могу с собой поделать. Как говорится, против природы не попрешь. От волка теле не рождается». «Возможно, в этом есть некий исторический смысл. Отважных волков давно свели на нет, а малодушные телята, знай себе, лижут молочко. Но иногда из них вырастают свирепые быки». Уже стоя на пороге, они обнялись, и Синяков добавил. «Ты дверь-то не запирай, может, статься, я еще и вернусь». «Моя дверь всегда для тебя открыта», — произнес Грошев высокопарно. «Кроме тех случаев, когда она будет опечатана прокуратурой». Выйдя из подъезда, Синяков огляделся. Окружающая местность, игровые площадки, песочницы, беседки, дорожки, скверик для выгула собак казалась вымершей. Впрочем, здесь, в отдаленном спальном районе, да еще и в такую пору, это было вполне обычным явлением. Прав был Додик. До Венеции или Тадж-Махала нам еще далеко. Пропустив несколько телефонов-автоматов подряд, Синяков выбрал тот, который располагался подальше от дома Грошева, да вдобавок еще стоял на отшибе, что позволяло контролировать возможные пути подхода опергруппы, если таковая будет выслана по его душу. Знакомый по старой памяти с принципами организации телефонной связи, Синяков прикинул, что для определения его местонахождения уйдет минуты три. Как-никак, а телефон-автомат своего индивидуального номера не имеет. Примерно столько же времени, если не больше, понадобится оперативникам, чтобы добраться сюда из ближайшего райотдела милиции. Итого 6 минут. Одну минуту отминусуем для того, чтобы смыться, до лесопосадки, отделяющей жилые дома от автомобильной трассы, рукой подать. Короче, надо уложиться в 5 минут, которые, как известно, все решают иногда. Магнитная карточка, предусмотрительно позаимствованная у Грошева, не подвела. Не прошло и секунды после набора последней цифры, как в трубке раздался голос Мартынова, слегка изменившийся после разложения на электрические импульсы, а потом и после сложения этих импульсов, приемлемый для человеческого уха звук. «Слушаю!» «Это Синяков, привет!» «Привет!» Тон Мартынова был столь же холоден, как у диспетчера бюро ритуальных услуг. «Что ты хотел?» «Тебе разве не передали?» «Передали. Только дело государственной важности — понятие растяжимое. Намерен указать исполнителей теракта или напрашиваешься на явку с повинной?» Прошла минута. «Да погоди ты!» — прервал его Синяков. «Бывают дела и поважней». «У нас не бывает!» «Лучше скажи, ты про пандемонии что-нибудь знаешь? Про бесов, про судьбу Дисбата, про Додика Сироткина. «Ты не пьян, случайно?» «Да или нет?» «Нет!» Прошло 2 минуты. «Ладно, болтать мне не досуг. Я перешлю тебе один очень важный документ, составленный, кстати сказать, официальным лицом. Прочти его, а потом поступай по собственному разумению. Но учти, твоя бездеятельность может дорого обойтись человечеству. Всему человечеству, подчеркиваю. Чернобыль вам тогда мелким хулиганством покажется». 3 минуты. Как мало слов умещается в 60 секунд. «Это все?» Голос Мартынова был по-прежнему невозмутим. «Нет, не все. Ты обязан ознакомить с этим документом воеводу. Кто-то из важных чинов скрывает от него правду, страшную правду. Дорога каждая минута. Документ, про который я говорю, через несколько минут совершенно случайный прохожий передаст первому встречному милиционеру. Надеюсь, им не подотрутся, тем более, что ты будешь указан на конверте в качестве адресата. Дисциплина ведь у вас вроде на уровне. Меня искать не надо». 4 минуты. В принципе, все успел. «Не хочешь, значит, со мной встретиться?» Это было уже слишком. Мартынов явно переигрывал, но в запасе Синякова была еще целая минута. «Нет!» Надо было сдержаться и не нахамить этому держиморде в самый последний момент. «А придется!» В трубке раздались короткие гудки, а за стенами телефонной будки быстро приближающийся топот. Лесопосадка, в которой Синяков собирался спастись, в конечном итоге и погубила его. Не менее полудюжины человек, кто в форме, кто в штатском, бежали именно с той стороны. Чтобы отбиться от них, нужно было иметь кулаки Майка Тайсона. Чтобы убежать, нога Карла Льюиса. Сакраментальные 5 минут истекли как раз в тот момент, когда самый проворный из этих оборзевших сексотов ухватился за ручку телефонной будки. Даже не представившись, а тем более не разъяснив задержанному его законных прав, он заехал Синякову в скулу, за что немедленно схлопотал оборотку, то есть ответный удар. «Лишь бы не убили сразу», — думал Синяков, когда под звон сыплющихся стекол и гудение сорвавшейся с рычага телефонной трубки его выволокли из будки наружу. Винить было некого, сам вляпался. О, эта проклятая 5-я минута, на которую он сделал столь необдуманную ставку. О, наивность рядового гражданина, вознамерившегося обдурить всесильную контору. «Да не бейте по голове, сволочи, она еще может пригодиться вашим начальникам». Дежурка, куда доставили Синякова, была не просто дежуркой. Поскольку обычная для таких мест клиентура — вонючие профурсетки, грязные ханурики, вшивые галашмыги, оборванные богодулы и окровавленные терпилы — напрочь отсутствовала. Повсюду лежали ковровые дорожки, по углам поблескивали латунные плевательницы, а предварительный шмон учинял не какой-нибудь похмельный сержант, а лощеный майор с институтским ромбиком на кителе. К счастью, швов здесь не распарывали, а сигарет не ломали. Злополучный пакет у Синякова изъяли еще во время задержания и тут же сунули в толстенный контейнер, предназначенный для транспортировки взрывоопасных предметов. После оформления всех надлежащих бумаг, которые наравне с другими официальными лицами подписал и врач, наблюдавший за обыском с безопасного расстояния, Синякова поместили в каморку на ментовском жаргоне, называвшуюся «боксом». Дежурный майор, выдавая ключи вертухаю старшине, так и сказал: «В 5-й бокс его до глаз не сводить, особо опасный». Синяков ожидал худшего, однако кутузка оказалась вполне сносной. Крысы по ней не бегали, тараканы были представлены в самом незначительном количестве, а сокамерники блатные не разыгрывали новичков в карты. Сокамерников вообще не было, если не считать таковыми все тех же тараканов. Первый час ушел на то, чтобы отдышаться, кое-как стереть с пальцев черную мастику, оставшуюся после дактилоскопии, и привести в порядок одежду, изрядно пострадавшую как при задержании, так и при обыске. В конце второго часа Синяков заскучал. Какая-либо печатная продукция в камере отсутствовала напрочь, а свежая побелка не позволяла узнику приобщиться к образцам мудрости и юмора, оставленным на стенах предшественниками. От нечего делать Синяков решил пообщаться с волшебной иголкой, которую условно можно было считать предметом одушевленным. Не без труда извлек он ее из брючного шва и положил на ладонь. Иголка не стала бесноваться понапрасну, а лишь тихонько уколола Синякова в основание большого пальца. «Сам, дескать, видишь, как мы вляпались». Укол этот подействовал на Синякова весьма благотворно. Метущийся дух его успокоился, ушибы перестали ныть, тревожные мысли рассеялись, потянуло на дрему. Однако заснуть окончательно ему не дали, вызвали на допрос. Комната для допросов находилась в том же коридоре, только в самом его конце, даже дальше туалета, хотя, как известно, подобные заведения издавна отмечали у нас ту грань, за которой пропадают все другие признаки цивилизации. От бокса номер 5, уже обжитого Синяковым, эта комната отличалась несколько большими размерами и наличием скромной мебелировки в виде письменного стола и двух одинаково скрипучих стульев. Следователь был похож на школьного учителя, давно достигшего пенсионного возраста. Нудного, желчного, нечистоплотного, от общения с молодым поколением, слегка тронувшегося умом, а по причине возраста и здоровья, лишенного милых человеческих слабостей. Из ноздрей у него торчала седая щетина, из ушей грязная вата. Воротник застиранной форменной рубашки, надетый под гражданский пиджак, практически истлел. Однако Синяков знал, как обманчиво бывает первое впечатление. То обстоятельство, что допрос столь важного преступника доверили именно этому доисторическому монстру, свидетельствовало о наличии у него каких-то особых, весьма существенных достоинств. Допрос следователь вел нудно, медленно, раз за разом возвращаясь к одним и тем же фактам. Только на регистрацию анкетных данных ушло не менее получаса. Долго выяснялась причина отсутствия документов. Наконец, с обоюдного согласия сторон остановились на обтекаемой формулировке, утраченной во время самообороны от неизвестных лиц. Вопросов по существу дела следователь почти не задавал, а только бормотал «рассказывайте, рассказывайте». После изложения причин приезда сын Димка, суд, дисбат перешли к описанию путешествия в Пандемонии, город мистической тени, бесы, дисбат, сражения. У другого от такой ахинеи давно бы терпение лопнуло, а старичок-следователь, знай себе, писал, аккуратно выводя каждую буковку, и время от времени задавал уточняющие вопросы, типа «поподробнее опишите приметы милиционера по фамилии Решетняк». Историю своих злоключений в том и этом мире Синяков изложил без утайки, воздержавшись только от упоминаний Дашки и Грошева, людей, находящихся в пределах досягаемости подручных Мартынова. У него уже слипались от усталости глаза, когда следователь сказал «прервемся». И вместе с протоколами допроса удалился. Синякову принесли поесть что-то давно остывшее и малоаппетитное, приготовленное явно не на кухне ресторана. Поскольку по его представлениям уже стояла глубокая ночь, сию внеплановую трапезу нельзя было назвать ни поздним ужином, ни ранним завтраком. Просто это был сигнал, что работа с ним на сегодня отнюдь не закончена. Так оно и случилось. Дверь следственного кабинета, обычная тюремная дверь, снабженная глазком, лязгнула, пропустив внутрь нового посетителя. На этот раз им оказался Вячеслав Иванович Мартынов собственной персоной. Одет он был с подчеркнутой скромностью окопного офицера. Камуфляжный костюм с простыми суконными погонами, грубые ботинки и берет бордового цвета, примерно такой же, но только без кокарды, носила некогда мамаша Синякова. «Ну, привет!» — сказал Мартынов. «Здоровались уже недавно». «По телефону не считается. Вопросы есть?» Этой фразой он несколько огорошил Синякова, ожидавшего, что от него сейчас потребуют ответов, а вовсе не вопросов. Однако замешательство длилось недолго. «За что меня арестовали?» «Задержали», — уточнил Мартынов. «Если личность гражданина не установлена, закон позволяет задерживать его на срок до 3 суток». «Но ведь моя личность установлена». «С твоих слов. А это, согласись, недостаточно. Нужно провести все необходимые проверки. Мало ли что. Сам знаешь, какое нынче время». 3 суток? И потом меня отпустят?» Синяков волновался не за себя, а за Дашку, оставшуюся одинешенькой в могильном склепе. «Обещать не могу». Мартынов изобразил на лице скорбь. «Ты ведь оказал сопротивление работникам милиции. Это как минимум 15 суток. Да и другие грешки за тобой могут отыскаться». «Покушение хочешь на меня списать, Иуда?» «Потише. Покушение уже практически раскрыто. В нем не такие индюки, как ты, сознались. Тут не Техас, а не Швеция. Политические преступления раскрываются по горячим следам. Народная любовь и поддержка кое-что значат». «Зачем же я тогда тебе понадобился?» «Я по долгу службы охраняю порядок. Ты по собственному недомыслию нарушаешь его. Что мне прикажешь делать? Смотреть на это сквозь пальцы? Только потому, что мы когда-то учились в одной группе?» «Тогда я к тебе больше вопросов не имею. О чем можно говорить с человеком, лишенным стыда и совести?» «Брось! Тоже мне стыдливый нашелся. Ладно, оставим это». Он потер свои благородно запавшие виски. «Читал я твои бумаги и протокол допроса читал». Он умолк, ожидая ответной реакции Синякова, но тот демонстративно молчал, словно воды в рот набравши. Пришлось Мартынову продолжать дальше. «Времена, конечно, изменились, и в плане мировоззрения подвижка есть. Мы в некоторых райотделах даже часовни оборудовали. Хотя такая же ерунда, как и с ленкомнатами получилась. То пустой стакан в алтаре найдешь, то презерватив использованный. Тем не менее, существование чудес уже не отрицается огульно. Обратил внимание, какого тебе следователя подсунули? Думал, что чучело огородное, молью побитое, а нет! Это старикан в своем роде уникальный. Порчу может запросто навести, боль снимает, заговорами лечит. Наверное, и другими делишками балуется. А главное, всяких колдунов да чернокнижников через каменную стену чуют. В тебе же он ничего сверхъестественного не заметил. Более того, склонен верить твоим россказням. При всей своей нелепости они, как он выразился, внутренне непротиворечивы. И мне не остается ничего другого, как согласиться с ним. Знаешь, что меня больше всего убедило в твоих показаниях? Упоминание об инспекторе дорожно-патрульной службы и решетнике. Я с его командирами связался. Описание один к одному, лучше не скажешь. А ведь ты решетника знать не мог, поскольку исчез он еще до твоего появления здесь. Да и справки о его внешности и привычках вряд ли успел бы навести. Жив, значит, курилка. Мало того, процветает, что доказывает прозорливость вашей кадровой политики. И доказывает. Нечего здесь ехидничать. Если человек даже среди бесов не пропал, значит, правильно мы его воспитывали. Кто ж спорит? Взятки из бесов брать не каждому по силам. Я и в мировой литературе сходного случая найти не могу. Разве что поповский работник Балда. Клеветы мы не боимся, особенно голословной, привычные. Однако не будем отвлекаться. Давай допустим, что ты прав. Есть где-то в другом измерении мир бесов, который по неведомым причинам стремится слиться с нашим миром. Перспектива не ахти какая, хотя еще неизвестно, кто хуже, свой брат-человек или бес этот. Кстати, в пользу такой версии есть немало, если не фактов, то намеков. Например, бесследное исчезновение людей. Ни бомжей, ни наркоманов, ни неблагополучных подростков, а вполне нормальных людей. Даже, можно сказать, домоседов. Потом обескровленные трупы, найденные на кладбищах, в карьерах, вблизи заброшенных строек. То есть в таких местах, где нечистая сила чаще всего проникает в наш мир. Странный интерес некоторых служб к людям со сверхъестественными способностями. Сейчас, говорят, все знахари, ведьмы, колдуны и гипнотизеры на особый учет поставлены. Отсутствие в нашем информационном центре каких-либо данных о людях типа Сироткина или того же комбата, которого ты называешь Дарием. Хотя личность эта хорошо известна нашим патрульным. Не раз его задерживали за нарушение правил движения. Да все как с гуся вода. Но с другой стороны, борьба с бесами ведется. Пусть и в условиях секретности, пусть и не совсем, так сказать, конституционными методами. Значит, власти в курсе дела. Не все, конечно, а те, кого это непосредственно касается. А вот в неосведомленность воеводы я не верю. Без его ведома мышь в подвале не заведется. Ты со мной согласен? Допустим. Однако лишний раз напомнить не помешает. Это тебе так кажется. Откуда я знаю, кто курирует этот самый пандемоний? Армия, разведка, служба безопасности, охрана воеводы. Как я буду выглядеть в их глазах, если попытаюсь дать ход твоим бумагам? Как человек, лезущий не в свое дело. А за такое знаешь, что полагается? Что у вас полагается, не знаю. А у урок могут и язык укоротить. У нас могут всего тебя укоротить. На голову. Хотя... Мартынов задумался. Хотя, с другой стороны, это козырь. Проморгали, недосмотрели, скрыли, извратили, не оправдали доверия. Один я оказался на высоте, проявил бдительность, служебное рвение, личную преданность. Заманчиво. Карту ты мне подсунул, конечно, красивую, но вот как ее разыграть, чтобы не было перебора, не знаешь? С некоторых пор в азартные игры не играю. Значит, не знаешь. И я не знаю. А если не уверен, что сорвешь банк, то лучше остаться с недобором. Подождать другого расклада. Вот такие дела». Синяков никак не мог понять, куда клонит Мартынов. Однако его многозначительный тон и блудливый взгляд внушал тревогу. В комнате наступила тишина, нарушаемая только шорохом таракана, выползшего из зарешеченной ниши, в которой скрывалась тосвечевая электрическая лампочка, и сейчас совершавшего по потолку какие-то сложные маневры. «Ты не Юли!» — выдавил из себя Синяков. «Говори прямо, как собираешься поступить. Неужели прошлая дружба не обязывает тебя даже к откровенности?» «На откровенность потянуло? Так и ты был не до конца откровенен с нами. Почему умолчал о контактах с этим писакой Грошевым? Ведь недаром тебя взяли в квартале от его дома. А Грошев напрямую с врагами воеводы связан. И про некую дамочку ни слова не сказал, хотя она, между прочим, подозревается в поджоге. Вот ты, оказывается, какой. А еще про стыд и совесть распинаешься. Кому из нас должно быть стыдно?» «Конечно, мне. Я хотел предотвратить большую беду, срам. Не выдал своих безвинных товарищей стыд. А ты засадил меня за понюшку табака и выставляешь себя ангелочком». «Не тебе меня учить, инструктор спорткомитета. Мы с тобой птицы разного полета. Клевал бы потихоньку зернышки из навозной кучи и не лез бы туда, где орлы за утками гоняются. Ну а коль скоро разговор пошел на откровенность, то слушай сюда. Ты мне ничего не говорил, а я ничего не слышал. Бумаги твои я спрячу и, может, сожгу от греха подальше. Насчет тебя даже и не знаю, что сказать». «Отпусти», — произнес Синяков тоном вовсе непросительным. «На том свете зачтется». «Я бы отпустил, но уж больно ты шебутной. Совсем как этот таракан». Мартынов глянул вверх. «Это ж надо до мира бесов добраться, а потом назад живым вернуться. Не, таким людям на честное слово верить нельзя». Синяков невольно обратил внимание на таракана, с которым его только что сравнивали. Надо было бы, конечно, обидеться, но разве на таких, как Мартынов, обижаются? Таких давить надо непосредственно после рождения. В крайнем случае, кастрировать, дабы не умножалось зло на земле. Тем временем таракан, до того устроившийся прямо над головой Мартынова, описал замысловатую фигуру, в точности повторяющую путь, по которому двигался взгляд Синякова. Удивленный Синяков повторил опыт, стал водить глазами влево-вправо. Таракан, рискуя сорваться, послушно забегал по потолку туда-сюда. «Дрессированные они здесь, что ли?» — подумал Синяков. «Эх, был бы я сейчас вот таким таракашкой, сбежал бы отсюда к чертовой матери и все дела». Однако эту крамольную мысль он оставил при себе, а сказал следующее. «Пришьете меня, значит?» «Вот так сразу возьмем и пришьем. Здесь у нас, конечно, не Швеция, но и не Северная Корея. Все под законом ходим, а твоя судьба будет зависеть от твоего поведения. Проглотишь свой длинный язык — будешь жить. Начнешь болтать не только из-за кайной башки своей непутевой лишишься. Публика тут всякая сидит, но в основном народ серьезный. Некоторые уже и надежду потеряли на волю выйти. За пачку чая или за дозу дури они тебя технически заделают. И даже отвечать не будут. Мало ли кто кончает самоубийством путем раздавления своей собственной мошонки». Есть такое выражение «открываются перспективы». Перед Синяковым они, наоборот, закрывались. «Прощай, Воля, прощай, Дашка, прощай, Надежда еще когда-нибудь свидеться с Димкой. Здравствуй, казенный дом, здравствуй, племя зэков, блатное, незнакомое». Синяков уже давно ощущал в бедре какой-то жар, словно от прикосновения к радиатору центрального отопления. Машинально тронув спрятанную в шве иголку, он сразу отдернул руку. Талисман, столько раз выручавший его, раскалился, а это означало, что опасность достигла наивысшей степени. Повторялась история его первой встречи с Дарьем. Как и тогда, от Синякова требовались какие-то решительные действия. «А что я, собственно говоря, теряю, кроме перспективы сдохнуть на параше?» — подумал Синяков, ощущая чувство, предшествующее прыжку через бездну. «Это, наверное, мой последний, единственный шанс. Выручай, иголочка. Уж если ты Дарья угомонила, то с таким дерьмом, как Мартынов, и подавно справишься». Даже не почувствовав боли от ожога, Синяков выхватил свое волшебное оружие и направил его на Мартынова, сидевшего по другую сторону стола. Дело, казалось, было верное, однако этот налим хитрожопый только притворился, что позабыл о бдительности. На самом деле он не расслаблялся ни на секунду и ловко перехватил руку Синякова. Тот, в свою очередь, перехватил руку Мартынова, потянувшуюся к тревожной кнопке. Начался своеобразный армрестлинг. Противники были похожи на матерых раков, сцепившихся обеими парами клешней. Оба имели примерно одинаковый вес. Оба в прошлом были спортсменами. Однако последние 10 лет Синяков ничего тяжелее стакана не поднимал, а Мартынов постоянно качался, как по собственной инициативе, так и на занятиях по служебной подготовке. У письменного стола, ставшего ареной борьбы, вот-вот должны были подломиться ножки. Отклоняясь все дальше назад, Мартынов выкручивал Синякову руки, стремясь опрокинуть его на спину. До победы оставалось совсем немного, и чувства, обуревавшие Мартынова, нашли свой выход в натужном стоне. «Подыхай, дешевка!» Закончить фразу он не успел, потому что таракан, сорвавшийся с потолка, угодил ему прямо в рот, а оттуда, судя по жуткому хрипу, в дыхательное горло. Случай, безусловно, уникальный. Впервые в жизни Синякову удалось одолеть противника при содействии таракана. Вырвавшись из ослабевших рук Мартынова, он ткнул его иголкой, сначала в плечо, а потом для верности в щеку, и немедленно приступил к процедуре реанимации. Причина подобного великодушия заключалась отнюдь не в душевных качествах Синякова, а в том, что Мартынов был ему нужен только живым. После 5-го или 6-го удара между лопаток злополучный таракан все же покинул трахею Мартынова, к тому времени уже ставшего похожим на удавленника. Выпученные глаза, синюшный цвет лица и так далее. «А!» — просипел он минуту спустя. «Вот была бы позорная смерть! Тараканом подавился! Спасибо, что выручил!» Синяков с надеждой, но и с тревогой, ожидавший дальнейшего развития событий, ограничился ничего не значащей фразой, слышанной однажды от Стрекопытова. «Малая козявка любой дух в труху сгрызет». «А это ты зачем?» Мартынов потрогал щеку, на которой еще виднелся след от укола. «Так надо!» Синяков позволил себе слегка повысить голос. «Если надо, значит надо!» Мартынов рассеянно забарабанил пальцами по крышке стола. «Что-то я себя неважно чувствую, сплошной туман в голове. Слушай, а может, отложим все до завтра? Как говорится, утро вечера мудреней. У меня коньячок в портфеле имеется. Раздавим бутылочку и на боковую, а потом...» «Нет», — твердо сказал Синяков, рискованный план которого, похоже, вытанцовывался. «Откладывать не будем. Времени в обрез. Ты должен добиться встречи с воеводой уже сегодня. Желательно этим утром». «Ладно, постараюсь», — Мартынов расслабленно кивнул. «Ожидай меня здесь». «Нет, я поеду с тобой». «В таком виде?» Мартынов покосился на многострадальный наряд Синякова. «Придется достать мне другую одежду». «Слушай, с тобой одни проблемы». Он нажал тревожную кнопку. Наступил критический момент. Что, если никакое колдовство не властно над Мартыновым, и он только притворяется? Синяков весь напрягся, словно сжатая до предела пружина. Дверь с грохотом отворилась, но вертухай с ключами остался снаружи, как того требовала инструкция. «Задержанного Синякова запишите за мной», — сказал Мартынов. «Забираю для следственного эксперимента. Заодно костюмчик ему подыщите поприличней. И все соответствующие аксессуары. Не знаете, что это такое? Книги надо после службы читать, а не водку дрызгать. Сами-то вы что под костюм надеваете? Нет, свитер не надо. Сорочку, галстук, носки, туфли. Ясно? Тогда выполняйте». Покидая казенный дом, давший ему приют на целую ночь, Синяков не забыл оглянуться на вывеску. Однако таковых оказалось сразу две. Одна бронзовая гласила, что здание является архитектурным памятником и находится под охраной государства. Вторая, куда более скромная, начиналась со слов «Следственный изолятор номер один». Глава 19. Все дальнейшее запечатлелось в памяти Синякова не серией последовательных событий, плавно или, наоборот, резко сменяющих друг друга, а каким-то трудно разделимым на составные части комом, похожим на слипшиеся в тепле конфеты-подушечки. Пытаясь впоследствии вспомнить что-то вполне определенное, он должен был с усилием раздирать этот безобразный ком, попутно убеждаясь, что многие конфеты, эпизоды, куда-то исчезли, растаяли, оказались списанными за счет усушки утруски, да еще и подпорчены вездесущими грызунами. Наименее ясно запомнилась ему первая часть этой сумасшедшей истории. Бешеная гонка с включенными спецсигналами, Резиденция воеводы, больше похожая на обыкновенную загородную виллу, некоторый диссонанс в эту идиллию вносил только вертолет, ожидавший пассажиров на заднем дворе. Просторный вестибюль, в котором происходила предварительная фильтрация посетителей, долгие переговоры с секретарями различных рангов, еще более долгое оформление пропусков. В связи с отсутствием у Синякова документов тут сразу возникли проблемы. Однако слова Мартынова на мою ответственность все же возымели действие. Томительное ожидание в приемной и предшествующий этому ожидаемо корректный, но тщательный обыск, зиждущийся не на субъективных человеческих ощущениях, а на самых современных технологиях. Следует заметить, что Синяков, заранее готовый к чему-то подобному, спрятал волшебную иголку в узле галстука. Когда чуткий металлоискатель обозначил зону нахождения подозрительного предмета, Синяков с готовностью предъявил охране массивный зажим для галстука, которым, среди всего прочего, его снабдили в дежурке. Пометуя о своих потенциальных способностях колдуна, то есть человека, наделенного магической властью над окружающими, Синяков без устали рассылал во все стороны заклинания, только что придуманное им самим. «Хранители мои, придите сюда с ключами, бичами и клещами. Затуманьте врагам глаза, замкните уста, умерьте рвение, уймите подозрения. И вообще пусть эти недоноски принимают меня за кого-то другого, за муху-цокотуху, например». Неизвестно, что было тому причиной, авторитет Мартынова или заклинание Синякова, но эта парочка благополучно миновала все стадии контроля и в конце концов оказалась перед дверями заветного кабинета. «Ваше время 5 минут», — произнес неулыбчивый тип, наделенный в этом вертепе такой же власти, что и святой Петр в раю. Обстановку кабинета, его убранство, а также людей, выполняющих здесь чисто технические функции, Синяков не запомнил, да, наверное, и не заметил. Все его внимание сразу сосредоточилось на одном единственном человеке, стоявшем в полоборота к дверям у высокого от потолка до пола окна. Заложив правую руку за борт пиджака, он хмуро рассматривал панораму города, которым ему довелось править, вслед за длинной чередой князей, магистров, градоначальников, губернаторов, председателей и первых секретарей. Что-то из увиденного не устраивало хозяина кабинета, о чем свидетельствовало судорожное подергивание его правого уса. «С чем пришел, ранняя пташка?» — произнес воевода, не оборачиваясь. «Новости, надеюсь, хорошие?» «Так точно!» — Мартынов от усердия щелкнул не только каблуками, но и зубами. «Смотри у меня! Я ведь бездельников не люблю! Зря народный хлеб есть не позволю!» Сразу две мысли пришли в голову Синякова. Одна напомнила, что этот неестественно высокий, ломающийся голос он уже где-то слышал однажды. А вторая подсказывала, что такого ретивого служаку, как Мартынов, не помешало бы уколоть еще разок. «Докладывай!» Воевода развернулся к ним лицом. И Синякова, несмотря на все злоупотребления человека, в общем-то, здорового, едва не хватило кондрашка. Или, если хотите, апоплексический удар. В суровом и величественном облике народного заступника, рачительного хозяина и строгого отца проглядывали те самые черты, из которых слепил свою внешность один из самых могучих бесов Пандемонии, в очном поединке погубивший недюжинного колдуна Дария, но обращенный в позорное бегство его сестрой. Стоило воеводе нахмуриться, он становился похожим на дучи. Стоило заговорить, и на память приходил фюрер с его бредово-зажигательными речами. Стоило пошутить, из небытия появлялся призрак генералиссимуса. Этакий Адольф Виссарионович Пол Пот или Бенито Брос Шикельгрубер. Более того, 5 глубоких свежих шрамов, тщательно запудренных и отретушированных, пересекали его левую щеку от уха до подбородка. Да и знаменитые усы дергались отнюдь не от тяжких дум, навеянных государственными заботами, а от неудобства, вызываемого этими незаживающими ранами. Между всенародным любимцем воевода и владыкой бесов Соломоном без всякого сомнения существовала некая мистическая связь. Никакого покушения, скорее всего, и не было. Просто клеймо, наложенное Дашкой на лютого беса, легло и на его двойника, сеющего зло в серединном мире. Мартынов что-то говорил, время от времени демонстрируя своему патрону донесение Додика Сироткина, но Синякову все это уже было совершенно безразлично. Первый шок, возникший в момент узнавания, прошел, и под черепной крышкой Синякова что-то заскреблось. Не иначе, как на волю просилась какая-то толковая мыслишка. Как это всегда бывает в редкие минуты озарения, груды ничем между собой не связанных фактов, обрывки чужих фраз и собственные путанные умозаключения сложились вдруг в четкую ясную картину, лишь кое-где скрытую туманом догадок. Беда исходила вовсе не из пандемонии, где словно пауки в банке копошились вырванные из родной стихии бесы. Истинный источник беды был здесь рядом, в десятке шагов от Синякова. Именно воевода, человек с сущностью дьявола или дьявол, обретший человеческую плоть, вызвал из небытия подлое и кровавое прошлое, уже успевшее стать мистической тенью, но вновь овеществленное его волей, помноженной на волю сотен тысяч преданных почитателей, по причине своей душевной убогости, не способных отличить добро от зла. На царском троне, давно утратившем свою сакральность, трижды оплеванном и опозоренном, и стертым задами многих неправедных владык, ныне восседал злой маг. Один из тех оборотней, которые то и дело всплывают в водовороте истории, чтобы вновь и вновь ввергать народы в бездну кровавой вакханалии, как бы она там ни называлась, революцией, реформацией, гражданской войной, расколом или смутой. Как шаровые молнии, живущие по неведомым для нас законам, концентрируют рассеянную в пространстве электрическую энергию, так и эти люди-молохи накапливают мировое зло, издревле поселившееся в этой несчастной вселенной. Было, наверное, в Синякове нечто такое, что заставило воеводу, сверхчуткого на любую опасность, насторожиться. Окинув пристальным взором свое окружение, он сразу обратил внимание на неприметного человека в скромном, слегка помятом костюме, оставшегося стоять у дверей в окружении секретарей, охранников и рефрентов. Их взгляды встретились. Воевода, и в самом деле обладавший способностью видеть людей насквозь, сразу угадал в Синякове смертного врага. А тот, в свою очередь, понял, что малейшее промедление чревато самыми печальными последствиями. Хищник, пусть даже питающийся не плотью, а духовной энергией своих жертв, всегда опасен. Но хищник раненый опаснее 100 крат, тем более если он не знает, кто именно покусился на него. Уже здесь пощады не будет ни правым, ни виноватым, ни безвредным зверушкам, ни другим хищникам, чуть менее сильным и жестоким. Синяков защищал не себя, он защищал Димку, Дашку, Грошева, весь дисбат и всех жителей этого города, чьи души под воздействием зла еще не очерствели окончательно. Он выхватил из галстука волшебную иголку и, ощутив, какой тяжестью та сразу налилась, понял, что действует правильно. Иголка вспыхнула багровым светом и понеслась к воеводе с силой и скоростью, которые человеческая рука никогда не смогла бы ей придать. Однако тот, кто служил для нее целью, тоже был не человеком в общепринятом смысле этого слова. Стоило только воеводе небрежно взмахнуть десницей, как иголка немедленно разлетелась на части, каждая из которых, оставляя дымный след, бессильно закувыркалась в воздухе. Эта печальная картина напоминала в миниатюре сцену гибели космического челнока «Челленджер». Вместе с иголкой крушение потерпели и все надежды Синякова. Отныне зло, до сего момента еще стремившееся маскироваться под свои антиподы, не было связано никакими условностями. Более того, формально оно получило право защищаться любыми способами. Гибель грозила не только Синякову, но и всем, кто был как-то связан с ним, а в первую очередь Халую Мартынову, попавшему в им же самим расставленные сети. Смертный холод уже распространялся по кабинету. Внезапно стекла в высоком окне, сквозь которое воевода еще совсем недавно созерцал подвластный ему город, рассыпались на осколки столь мелкие, что создалось впечатление, будто бы они, то есть стекла, вообще испарились. Причиной тому был не взрыв, не порыв бури и не град булыжников, против которых трехслойное бронестекло наверняка устояло бы, а нечто совсем иное. Неужели к Синякову вновь подоспело спасение? Но как он мог забыть о своей верной подружке, в последнее время демонстрировавшей не совсем обычные, это еще мягко сказано, способности? Легкая напомин Дашка уже стояла в опустошенном оконном проеме. И как она только добралась сюда, на второй или даже третий этаж? Раньше Синяков и представить себе не мог, что растрепанная девчонка в ситцевых шортиках способна внушить такой страх. Если от воевода исходил смертный холод, то она излучала не менее опасный для окружающих смертный жар, на глаз воспринимавшийся как слепящее метущееся сияние. Временами даже казалось, что за ее спиной трепещут могучие грозные крылья. Охранники с дуру повыхватывали свои пушки. Не курносые ПМ, которыми удобно только гвозди заколачивать, а полусекретные ПСМ, бьющие наповал даже касательным попаданием. Но так и не сообразили, в какую сторону нужно палить. Наверное, Дашку мог ясно видеть только один Синяков. Ну, возможно, еще и сам воевода, как и все твари его породы, наделенные магическим зрением. Затем началась паника. Присутствующих обуяла такая жуть, словно в кабинете вот-вот должна была взорваться многопудовая бомба. В дверях возникла давка. Воевода, у которого здесь наверняка имелся свой персональный тайный ход, благополучно исчез. Сообразил гад, что тягаться с этой девчушкой не под силу даже ему. Дашка, между тем, схватила Синякова за руку и потащила к окну. Прежде чем он успел оценить глубину пропасти, разверзнувшуюся за карнизом, они уже летели вниз. У Синякова, всегда недолюбливавшего высоту, перехватило дух, как это обычно бывает иногда в страшном сне, однако приземление произошло вполне благополучно, не иначе, как помогли незримые Дашкины крылья. Не говоря ни слова и не оборачиваясь, она повлекла его прочь, причем с такой прытью, какой Синяков и от себя не ожидал, а уж от сопливой девчонки и подавно. Остановились они только в каком-то парке, опустевшем совсем недавно, о чем свидетельствовали еще дымящиеся окурки, в попыхах оброненные курильщиками, да недопитая бутылка вина, забытая на скамейке, что, учитывая менталитет нашего народа, вообще ни в какие ворота не лезло. Беспричинный ужас, который Дашка внушала как бесам, так и людям, теперь, очевидно, сопровождал ее повсюду. Синяков присел на парапет бездействующего фонтана, изображавшего довольно аппетитную голенькую бабенку, к пухлым порочным губам которой тянулся своим рылом бронзовый дельфин. Синяков задыхался, как астматик, которого заставили тягаться в беге со скаковой лошадью. Дашка, напротив, выглядела так, словно сегодня и лишнего шага не ступила. Лицо ее было не то чтобы бледным, а каким-то прозрачным, словно у юной монахини, долгое время изнурявшей себя строгим постом. Под нежной фарфоровой кожей совсем не ощущался ток крови. Взор девушки был сух, горяч, отстранен и как бы обращен совсем в другие дали. «Что с тобой опять?» — спросил Синяков с волнением. «А ты все еще не догадываешься?» — слабо улыбнулась Дашка. «Я ухожу. Я должна уйти. Меня тянет туда». Она подняла взор к небу. «Мы, наверное, никогда больше не увидимся». «Успокойся». Он вскочил и попытался обнять ее, но в последний момент почему-то не решился. «Ты немного не в себе. Это, скорее всего, из-за смерти Дарьи. Скоро все пройдет». «Нет, не пройдет». Закрыв глаза, она покачала головой. «Это не проходит. Какая-то моя часть уже там. Ты сам виноват, милый. Не надо было посылать меня в скитание по иным мирам. На преисподнюю я только одним глазком глянула, а потом меня потянуло совсем в другую сторону. А в следующий раз мы вообще потеряли друг друга. Не принимала меня больше преисподняя. Когда камень идет на дно, пушинка при всем своем желании не может последовать за ним. Ветер подхватит ее и несет к облакам. С каждым разом силы, удерживавшие меня в этом мире и в этом теле, — она обхватила себя за плечи, — слабели. Сейчас, чтобы приобщиться к сонму потусторонних существ, мне не нужен ни дым твоего снадобья, ни стук бубна. Я как воздушный шарик, который держит слабая детская рука. Впрочем, мне давно предрекали такую судьбу. Прости, но я больше не могу помогать тебе. Надейся только на себя. В этом облике мне остается существовать считанные мгновения». Синяков закричал, как оглашенный, и схватил ее в охапку, хотя понимал, пусть не сердцем, а рассудком, что ничего уже не изменить. Нельзя помешать куколке превратиться в бабочку. Невозможно запретить человеку, на которого снизошла благодать, стать небесным созданием. «Пойдем вместе. Попробуй». Это были последние слова, которые прошептали ее побелевшие губы. Тело Дашки обвисло на руках Синякова. Нет, это был не труп. Это была пустая, ненужная оболочка, сброшенная улетевшей бабочкой. «Вместе. Вместе. Пойдем вместе». Бубнил про себя Синяков, подходя к зданию следственного изолятора, где его сейчас, наверное, никак не ожидали. К счастью, майор, пару часов назад помогавший Синякову примерять костюм, черт знает кому принадлежавший ранее, еще оставался в дежурке. Выглядел он и без того удрученно, а при виде добровольно вернувшегося узника вообще обалдел. «Я побуду пока у вас», — сказал ему Синяков. «Не возражаете?» «Не-а-а!» Промычал майор, хватаясь то за телефон, то за кобуру. Весть о чрезвычайном происшествии в резиденции воеводы, несомненно, уже дошла сюда. «Только сигареты мне, пожалуйста, верните. Страсть, как хочется курить. И спичечку презентуйте». Каждое слово давалось Синякову с трудом, потому что в сознании молотком звучало «вместе, вместе, вместе». Ошалелый майор без звука вернул ему пачку примы вкупе с другими изъятыми вещами, хранившимися в особом шкафу. Сам поднес спичку, а затем не очень уверенно попросил. «Только галстук и шнурочки снимите, пожалуйста». «Это уж как водится». Синяков пустил в потолок струю дыма, отвратительного даже по сравнению с такой дрянью, как прима. «И еще я попросил бы об одном одолжении. Наденьте мне наручники. Заранее благодарен». «Вместе, вместе, вместе». Наручники понадобились Синякову для того, чтобы стучать по радиатору центрального отопления. Других предметов, способных заменить собой бубен и колотушку, в здешних камерах не имелось. Как только свет электрической лампочки потускнел от дыма шаманского зелья, а все этажи следственного изолятора всполошились от лязга распространявшегося по трубам отопления, Синяков обратился к владыкам верхнего и нижнего миров. Как всегда, он молил их о помощи и покровительстве, как заведено он отдавал свою душу на их милость. Как обычно, он просился в самые дальние из недоступных человеку странствий. Вот только прежний маршрут больше не устраивал его. Ему хотелось не бездны преисподней, а в заоблачные выси. Конечно, Синяков не представлял себя небожителем, но еще меньше он представлял себя сейчас обитателем Серединного мира, в котором не осталось ничего, что было бы дорого его сердцу. Он не сомневался, что могучие духи внимут его мольбам. Сомнительна была сама идея этого путешествия. Ведь что тут ни говори, а душа Синякова мало походила на воздушный шарик. Камни многих грехов и свинец неправедно прожитых лет отягощали ее. Но все же хотелось надеяться на лучшее. Еще даже не открыв глаз, Синяков понял, что его надежды не оправдались. На небесах не бывает такого смрада и такого заунывного лязганья цепей. Судьба обманула его и на этот раз. Какие-то тени скользили мимо, появлялись из серой слепой мглы, и во мгле же растворялись. Все они были закутаны в могильные саваны, и за всеми волочились по земле железные цепи. Нескончаемый плач сопровождал это бесконечное печальное шествие. Рядом с Синяковым сидел таракан. Был он здоровенный, как корыто, но не совсем целый. В наличии имелась только его верхняя часть с головой и с единственной парой лапок. «Наша вам с кисточкой», — сказал он. «Видишь, как я пострадал из-за тебя?» «Так это ты меня спас. Я так и думал». «Что не сделаешь ради сердечного друга? А где это ты пропадал столько времени? Я уже обыскался». «Попал в одну переделку». «В каком мире?» «В пандемонии». «Не слыхал про такой». «Лучше тебе про него вообще не слышать. Для духов это сущий ад. Кстати, как я погляжу, у вас тут нынче тоже не весело». «Ничего особенного. Обычная перепись населения. Как только начинают ходить слухи о грядущем конце света, у нас сразу берутся за подсчет ресурсов. На моей памяти такое уже раз пять было. Опять, наверное, ложная тревога, как и в 17-м году. Ты лучше объясни, зачем сюда пожаловал. Я ведь просил тебя не рисковать понапрасну». «Здесь я рискую гораздо меньше, чем в своем мире. Ну, вообще-то я хотел не сюда, а на небо. Да вот промахнулся». «На небо? Хороши шуточки!» У таракана ошла позадергались. «Тут одного желания мало, тут особые заслуги иметь надо. И душу соответствующую». «Вот и я про это. Не созрел я еще для верхнего мира. Или уже перезрел?» «К тебе гости!» — сказал таракан. «Целая делегация!» Синяков недоуменно оглянулся по сторонам, однако никого из знакомых не заметил. Надо было бы упрекнуть таракана за глупый розыгрыш, но он уже исчез. Освободившееся место занял Мартынов. Та часть его груди, в которую с криком «клянусь партбилетом» любили бить себя расчувствовавшиеся большевики, была изрешечена пулями. «Как же так?» — бормотал он в растерянности. «За что? О какой измене может идти речь? Я ведь ни сном, ни духом. Я как лучше хотел. Поговори тут с кем-нибудь, пусть меня отпустит, я оправдаюсь». «Поздно», — пожал плечами Синяков. «На этот рейс обратных билетов нет. Убедился теперь, какие у тебя дружки?» «Ошибка вышла, под горячую руку меня». Мартынов оправдывался так страстно, словно находился перед легендарным Миносом, верховным судьей преисподней. «Не переживай, скоро привыкнешь», — успокоил его Синяков. «Тут компания еще та подобралась, тебе понравится». Мартынов, перепуганный, как и любой новичок, где бы он ни оказался, в детском саду, в казарме, в камере или в борделе, застонал и исчез, превратившись в клубы серого тумана. Вместо него прямо из пустоты возникли сразу двое. Молодой шаман, которому Синяков был очень многим обязан, и Стрекопытов, одетый в приличный костюм, бритый, при медалях, но почему-то босой. «А вы как здесь оказались?» — удивился Синяков. «Но для меня, положим, это дело привычное. Профессиональная, так сказать, обязанность», — ответил шаман, тихонько постукивая в бубен. «Вот, сопровождаю клиента. Хочу для него местечко получше застолбить». «Так ты, значит, помер?» Синяков уставился на своего бывшего квартирного хозяина. «Есть такое дело!» — бодро кивнул тот. «Все, водка проклятая! Заснул сигаретой, матрас-то и затлел. Пока соседа шухер подняли, я дымом задохнулся. Так, кажется, в свидетельстве о смерти написано». Он покосился на шамана. «Так, так», — подтвердил тот. «Асфиксия. Отравление продуктами горения». «Все бы ничего, да только ребята, когда гроб заколачивали, коры с меня сняли. Форсовые были, со скрипом». Он пошевелил пальцами босых ног. «Суки поганые!» «Здесь на это внимание не обращают. Здесь форс совсем другой». «Ты, когда вернешься, другую хату себе подыщи». Стрекопытов потупился. «Эту я Клавке Метле завещал. Обвенчались мы после твоего отъезда. Хорошо, что я ее накануне поколотил и на улицу вышиб. А то двоих бы хоронить пришлось». «Не планирую я возвращения», — признался Синяков. «Здесь хочу остаться. Не мил мне больше белый свет. Люди там похуже бесов». «Дело твое», — набычился Стрекопытов. «Мы образованным людям не указ». «Прошу прощения, однако мне пора», — вежливо произнес шаман. Оба исчезли, но перед этим их разнесло в противоположные стороны. Стрекопытова поглубже в преисподнюю, а шамана обратно в срединный мир. Но на этом череда интересных встреч не закончилась. Следующим визитером оказался Грошев, трезвый как стеклышко и как никогда серьезный. «Обвинен в заговоре, направленном на свержение законной власти», — доложил он. «Как и следовало ожидать, убит при попытке к бегству на пути между кухней и туалетом». «Прости, я не виноват. Я про тебя и словом не обмолвился». Сегодня на Синякова обрушилось столько бед, что другому хватило бы наполовину жизни. «Кто тебя винит? Смерть — очень важная веха в жизни писателя. Уже и не помню, кто это первым сказал. Авось стану, наконец, популярным». Грошев хорохурился, хотя лицо его заметно кривилось. «А ты здесь на каких правах? На покойника вроде не похож». «Я здесь на птичьих правах», — попытался пошутить Синяков. «Могу и улететь в любой момент, но, скорее всего, останусь». «Стало быть, не хочешь возвращаться?» «Не хочу». «Сволочь! Трос! Дезертир!» Прямо в лицо ему заорал Грошев, никогда бы не решившийся на такой поступок, будучи живым. «Кто отомстит за нас? Кто скажет правду? Кто, в конце концов, помянет нас?» Столь бурная вспышка эмоций не могла не навредить свеженькой, еще не приспособившейся к новой форме существования, душе, и Грошев улетучился, словно сигаретный дым, подхваченный сквозняком. Синяков вновь остался один на один с половинкой таракана. «Ты разочаровал своего друга», — констатировал тот. «Что они все от меня хотят? Я иссяк, понимаешь? Я больше ничего не могу». Его физическая усталость осталась там же, где и тело, но тоска и разочарование не покидали душу. «Ну и настроение у тебя, а еще собираешься на небо». «Где уж мне?» — горько усмехнулся Синяков. «Действительно, где уж?» — передразнил его таракан. «Вспомни, как ты в футбол играл. Чтобы попасть в основной состав, надо было это заслужить. Доказать, что ты в форме, что ты нужен команде. С небом то же самое. На халяву туда не прорвешься. Сначала докажи, что ты им нужен. Измени соотношение добра и зла хотя бы на комариный нос. В сторону добра, конечно. А еще лучше умри за них. Они там наверху это любят. Я имею в виду осознанный поступок, а не случайную смерть под забором». «Где только мне силы взять?» Это был не вопрос, а констатация полного отсутствия таких сил. «Думай сам. До тебя моим подопечным был летчик. Погиб, бедняга, за 3 дня до твоего рождения. Правда, не по моей вине. Так вот, имелся у него в лексиконе один любимый термин — точка возврата. Надеюсь, ты понимаешь, что это такое. При пьянке его точка возврата находилась где-то в районе литра. С бабой тот момент, пока он еще не узрел ее голую задницу. Твоя точка возврата уже приближается. Еще немного, и ты останешься здесь навсегда. Разве ты на самом деле этого хочешь? — Да, — кивнул Синяков и вдруг спохватился. — Нет, как же я теперь буду без неба? Надо хотя бы взглянуть на него. Помоги мне вернуться. — С удовольствием! — таракан отсалютовал ему лапкой. — Ты дорог мне там, а не здесь! Булькала жидкость, переливаемая из одной посуды в другую. Позвякивало стекло, позвякивал металл. Кто-то, не переставая жевать, сказал. — Любопытный феномен. Никаких признаков жизни, а выглядит как огурчик. Ничего похожего на трупные изменения. Хоть ты ему стаканчик поднеси. — Факт литургии исключается? — вмешался другой голос. — Абсолютно. Как говорится, не первый год замужем. Впрочем, скоро все станет ясно. Приступим, коллега. — Один момент. Только закушу. — Чувствую, подкинут нам сегодня работенки. Воевода совсем озверел. Вот кого бы я вскрыл с нашим удовольствием. — Пусть его бродячие псы на помойке вскрывают. Синяков открыл глаза. Кругом был белый кафель, стеклянные шкафы с медицинскими инструментами и мраморные столы, на одном из которых он сейчас лежал. За соседним столом выпивали и закусывали двое мужчин, одетых в салатного цвета робы и клеенчатые фартуки. Когда Синяков, проходя мимо них, остановился, чтобы снять с большого пальца правой ноги картонную бирку с собственными учетными данными, один из мужчин неловко расплескал мензурку со спиртом, а второй наоборот — лихо опрокинул свою в рот. Не желая выглядеть невеждой, Синяков сказал. «Приятного аппетита! Не подскажете, как пройти наружу?»